Глава 4. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24 год, 6 месяц, 38 число, 16:10. Я решил найти оружейный магазин и попробовать сбыть излишки оружия. Курт Майер оказался стариком с какими-то потухшими глазами. Я сначала даже не поверил, что он и есть владелец магазина. Я вывалил на прилавок содержимое оружейной сумки, на что Курт, внимательно посмотрев мне в глаза, спросил: «Пиво будешь?» От него изрядно несло алкоголем. Я кивнул. «Русский?» Я снова кивнул. «Вот с русских все и началось. Сначала у нас в Лимпо появился этот русский, Юрий. А потом у самых близких мне людей начались проблемы. А потом они умерли». Он огромным глотком отпил полбанки пива. И снова посмотрел на меня. «Что ты хочешь?» «У меня оказалось оружие, которое мне совершенно ни к чему. Я хотел бы предложить его вам. 8 глоков и 5 берет. И помятый пулемет на запчасти». «Ты тот русский, что спас нашего черножопого полковника. Мне звонил вон Рютер. Заберу все за 2000 и проваливай. Мистер Майер, не называй меня мистером». Старик оживился, щеки порозовели, глаза заблестели. «Уж лучше просто Курт. Хотя не понимаю, о чем мы с тобой можем говорить». «Ни о чем, Курт. Я просто не знаю, что вас так гнетет». «Что гнетет?» «Этот Прозоровский сжил со свету моих друзей. С тех пор, как он тут появился, у Руди начались сплошные нервы. А он был не молод, мы почти ровесники». Курт махнул рукой и допил пиво. «Мой дед погиб на войне с Германией, Курт. Но я из-за этого не стал ненавидеть всех подряд немцев». Глухо сказал я. «Я не воевал с русскими, а я не убивал вашего друга. Как тебя зовут?» «Гена». «Выпьешь?» «Не сегодня, Курт. У меня еще много дел. А вот завтра, если ты не против, мы разопьем бутылочку. Тем более мне нужно узнать, где я могу отстрелять свои пушки и потренировать девчонок». «Каких девчонок?» «Я везу домой 5, уже 4 девушек. Одну во вчерашней стычке убили бандиты». «Прости, Гена, я был несправедливо груб с тобой». Глаза старика заслезились, видимо, он был изрядно пьян. «Оставь, Курт, нельзя же жить только своим горем. Ты долго не протянешь. Зайди завтра, отведу тебя на стрельбище». Он достал из-под прилавка следующую банку. По пути домой, в представительство ордена, мне вдруг очень захотелось пива. «Последствия похмельного синдрома», — подумал я и пошел искать общепит. Бар я сначала услышал и только потом увидел. Это был открытый павильон, обшитый бамбуком. Все столики и внутри, и снаружи были заняты мужчинами разных оттенков кожи в одинаковых рабочих комбинезонах на голое тело. А возле входа лежала пирамида ярко-оранжевых строительных касок. Похоже, обедала одна бригада. Парни друг друга знали, добродушно переговаривались и время от времени передавали один другому специи. Ну, понятно, обеденный перерыв у лесорубов. А прямо перед баром, в кругу азартно хлопающих работяг, улыбалась Анжи. Перед ней на земле стояла толстенная полена. В руках у Анжи был блестящий топор на длинной, не меньше метра ручки. Внезапно она махнула, и деревяшка со звоном раскололась пополам. Стоящие вокруг громко захлопали. К девушке полетела бутылка пива, которую она ловко поймала одной рукой. Я подошел и удивленно посмотрел сначала на топор, потом на Анжи. «Гена, ты удивлен?» Я кивнул. «Я из Сан-Бруно, Гена, и у меня там...» Она неопределенно махнула рукой. «Остались 2 брата. Они тоже рубят дерево». Анжи поставила бутылку на землю, сноровисто перехватила топор 2 руками и ловко отколола от полена 1/4. Ко мне подошел фиолетово-черный мужчина, судя по возрасту старший в этой группе. В руке он держал за горлышки 2 бутылки. «Мистер Гена Стринг?» Я молча кивнул. «Я Михаэль Акачуква, бригадир этих обормотов. Спасибо за брата, за Джозефа». Он протянул мне бутылку. «Не за что», — ответил я и с удовольствием глотнул. «Как же я хотел пива». Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24 год, 6 месяц, 38 число, 18:45. Урча, Хамви въехал во двор представительства и пристроился за уже стоящей там Нивой. Я спрыгнул на землю и тут же попался в цепкие руки, выходившей из служебного помещения мэри. «Клайд, где твоя Бонни?» — спросила она и рассмеялась. Мне нравилось смотреть, как она смеется, широко, заливисто. На щеках при этом появляются ямочки, а глаз вообще становится не видно. «Может, это ты?» — спросил в ответ я. «Или я тебе нужен не для того, чтобы грабить дилижансы?» Мэри мгновенно стала серьезной и, внимательно глядя мне в глаза, раздельно произнесла. «И в кого ты такой умный?» «Папа был следователь». «В КГБ?» «Почти». «Военная прокуратура». «Гена, ты умеешь готовить?» Внезапно сменила тему Мэри. «Всякий одинокий мужчина рано или поздно учится готовить. А почему ты спрашиваешь?» «По дому бродят четверо неприкаянных девушек. Пусть готовят». «Трое. Жанна смоталась куда-то еще с утра. Но я хочу, чтобы готовил именно ты. Мясо. Сочное и на углях. Правильно его приготовить может только мужчина». «А где мы его возьмем? Или ты предлагаешь мне пойти в джунгли на охоту?» «Не волнуйся, уже сходили. Джеку Акумби сегодня принесли антилопу и красноголовку. Он только что звонил, предлагал свежее мясо. Ты что предпочитаешь?» «А красноголовка это кто?» «Это змея. Такая метров трех. Черная с красной головой?» «Метров она бывает до 10, а в остальном верно. Она вкусная, мне понравилась. Где ты уже успел ее попробовать?» «В горах. На углях жарил». Мэри аж запрыгала на месте. «Вот и отлично. Будет у нас сегодня на ужин жареная на углях красноголовка. Иди, милый, на пилораму за дровами». «А, ты же не знаешь. Обойдешь представительство и прямиком на северо-запад, в промзону». «Новая земля, Дагомея, Лимпо. 24-й год, 6-й месяц, 38-е число, 19-20. За дровами со мной увязалась Фарида. Она всю дорогу щебетала. Сначала о том, что с детства приучена собирать дрова, носила вот такенные, Геночка, правда-правда, охапки, и поэтому в тягость не будет. Потом долго рассказывала, как скучно ей было дома, а со мной очень интересно. И со мной она совсем-совсем никого не боится, потому что мой падишах самый сильный. В общем, мы сами не заметили, как пришли. На вопрос об обрезках негр в оранжевой каске только махнул рукой, мол, собирайте. Мы и собрали так, что обратно шли перегруженные, и было не до разговоров. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 37-е число, 23:00. Первое, что я увидел во дворе, были рыжие кудри нашей Жанны. «Ты где была?» «Гена, я из Солнцегорска. Я же должна сообщить родственникам и друзьям, что жива. Ходила отправить письма». «Подожди, почта находится в представительстве ордена». «Гена, орденская почта может доставить мои письма только в Новую Одессу. Больше в ПРА представительств нигде нет. Я оставила письма в ФИСе. Туда приходят караваны с одеждой и тканями. Это надежнее, хоть и дольше. Приедешь на родину, сам все увидишь». И она, развернувшись на пятки, зашагала к дому. И только сейчас я заметил, что она переоделась в длинные широкие брюки и легкую рубашку. Я пожал плечами и занялся мангалом. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 24-й год, 6-й месяц, 39-е число, 10:00. Ровно в 10 мы впятером входили в магазин Курта. Хозяин нас уже ждал. Сегодня он был опрятен и абсолютно трезв. Он подошел, крепко пожал мою руку и сказал: «Спасибо, Гена. Я вчера долго думал. Вот у тебя бандиты убили любимую девушку, и ты не замкнулся в себе, не спрятался в бутылке. Ты продолжаешь жить. Без злобы, без депрессии. Мне бы старому дураку поучиться у тебя, а я на тебя всех собак спустил. Прости». «Все нормально, Курт». Я не стал разочаровывать старика и говорить, что Карлыгаш не была моей любимой девушкой. «Покажешь стрельбище?» «Пошли. У тебя в машине найдется место для старого Курта?» Пока мы ехали на стрельбище, старик совсем пришел в себя. Надо сказать, этому сильно поспособствовали мои девчонки. Они просто засыпали его вопросами, так что к концу поездки он повеселел, раскраснелся и даже, кажется, помолодел. На стрельбище Курт принял самое непосредственное участие в обучении девушек. Он принес тренировочные патроны о которых я напрочь позабыл, шустро бегал от места к месту, показывая девчонкам, как лежать, ставить руки и так далее. Старался как можно больше с ними общаться, что положительно сказывалось на его состоянии. Вскоре он уже называл девушек по именам, а ко мне обращался не иначе, как «кумпель», что я для себя перевел как «приятель» и «собутыльник» одновременно. В общем, стрельбище пошло на пользу всем. Я отстрелял «Беретту», настроил под себя трофейный фал с дорогущим голографическим прицелом. Девочки улучшили навык обращения с оружием и тоже в итоге получили каждая свою индивидуально настроенную винтовку. Ну а Курт избавился от депрессии, начал улыбаться и ни на шаг не отходил от девушек. «Гена, майн кумпель, обещай, что пока вы здесь, мы будем ездить на стрельбище каждый день. Тем более тебе самому не мешало бы улучшить навык работы со штурмовым оружием. Ты в снайперах служил?» Я кивнул. «Вот», — Курт многозначительно поднял вверх палец. «Завтра я приведу Ван Рюйтера. Этот бур преподаст вам урок практической стрельбы. И еще, Гена, когда пойдешь к Сэму менять пробитую фару...» Он махнул рукой в сторону Хамви. «Попроси его закрасить это художество». «Какое?» — не сразу понял я. «У тебя на капоте. Здесь этот логотип мало кому известен. Но мой тебе совет — убери, иначе могут быть проблемы. Видишь эти буквы?» Я посмотрел на герб на капоте. Кленовый лист, перекрещенный мечами. Поверху буквы «ММС». «Что это?» «Maple Military Company». «Но, несмотря на название, фирма не военная. Специализируется в основном на охране важных персон и секретных объектов. В нашей глуши их нет, а вот в крупных городах легко узнают эту машину. И, как и я, догадаются, что ты ее не купил». Я задумчиво кивнул. «Курт, может, лучше машину поменять?» «Ни в коем случае. Тебе досталась редкая переделка с механической коробкой. Она же в принципе не ломается. Только логотип убери». «Выходит, черную форму надо тоже лишить опознавательных знаков. Заодно становится понятно безалаберное поведение покойных штурмовиков. Это охранники, а не воины, хоть и экипированы до зубов». Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 6-й месяц, 39-е число, 28:00. Вечера проходили по уже накатанной схеме. Мэри приносила мясо, я его жарил. К чести сказать, таких пьянок, как в первый день, мы больше не устраивали. Просто располагались вокруг бассейна, пили вишневку, которая оказалась даже вовсе не вишневой, а приготовленной из какого-то местного плода, вишню, напоминающего очень отдаленно. И, конечно же, разговаривали. Обо всем и каждый о своем. А ночью меня разбудила Жанна. Безжалостно выдернув меня из-под бока Фариды, она вытащила меня за руку во двор и сунула под нос чашку с кофе. «На, выпей, нам надо поговорить». Только сейчас я заметил, что Жанна полностью одета. На ней были коричневые шорты в стиле Лары Крофт и короткий черный топик, неудержимо распираемый ее третьим номером. На широком кожаном ремне висела кобура с глоком. Я сделал глоток кофе и, окончательно проснувшись, вопросительно посмотрел на Жанну. «Гена, ты патриот?» Я аж поперхнулся. «Патриот чего?» «Родины, конечно». «Ну да, патриот. Только моя родина осталась далеко». «Нет, Гена. Здесь, на новой земле, у тебя точно такая же родина». «Такая же?» «Жанночка, ты знаешь, как я сюда попал?» «Ты говорил. Тебя переместило наведенные реминисценции от ворот». «Верно. Это было в Алтайских горах, куда я уехал, чтобы быть подальше от тех, кто разворовывает мою родину. И если здесь все так же, то я снова предпочту держаться от них подальше. Так что, какой я патриот, сама суди». «Ты не понял. Здесь все совсем по-другому. Здесь никто никого не грабит, а последних взорвавшихся чиновников уже год назад отправили на бокситовый карьер». «Так, стоп. Лекцию о международном положении ты прочитаешь мне потом. А сейчас говори, что от меня надо». Жанна замялась. «Но... и не говори, что разбудила меня на политинформацию». Я уже был довольно зол. «Растолкала, выволокла чуть не за шкирку из постели. А зачем не говорит?» «Гена, ты единственный человек, кто сможет мне помочь». «Это я уже понял. Ты конкретики добавь». «Нам нужно спасти человека». «О как! Ни много ни мало». «Жанночка, девочка, я это знаю. И ни одного, На мне вон вас четверо, и всех спасти надо. Я, если ты заметила, последний месяц только этим и занимаюсь». «Я вообще не о нас». «Гена, ты должен обещать, что то, что я тебе сейчас скажу, никто не узнает. Это государственная тайна». «Знаешь, Жанна, если окажется, что ты нелегальный разведчик, я даже не удивлюсь». Я усмехнулся. «Спать совершенно расхотелось. Наоборот, стало очень интересно узнать, что же скрывала эта странная девушка». «Давай, Отто фон Жанна, колись до самой задницы». «Хватит ржать. Все настолько серьезно, что ты себе не представляешь». «Хорошо, говори, я тебя внимательно слушаю». «Недалеко отсюда, в 200 километрах, на базе находится один человек, которого обязательно надо доставить в Русскую Республику. Или хотя бы в Малком-Экс. Оттуда его заберут. Надеюсь, это оптовая база, потому что если военная, то нам двоим туда соваться нечего. Проще самим пулю в лоб пустить». «Сказала же, хватит ржать». Жанна, похоже, разозлилась. «База научная, хотя и охраняется». «Жанна, скажи, ты собираешься штурмовать ее прямо сейчас?» «Не говори ерунды. А зачем тогда меня разбудила? Могла бы днем все рассказать». «Не стоит остальным это слушать». «Не мне вас, шпионов, учить, но и днем можно поговорить незаметно. А сейчас пошли спать. Ночь на дворе». «Так ты поможешь? Днем поговорим». «Спокойной ночи, штандартенфюрер». Я развернулся и, оставив Жанну негодовать в одиночестве, отправился в постель. За спиной раздалось: «Я не шпионка!» В постели я был тут же крепко обнят, и нежный голос зашептал в ухо: «Бонсуар, Монеро, не злись. Я просила Фариду, чтобы ты любил меня. Нежно, не как эти салькашон. Я хочу чувствовать себя женщина. Хотя бы одна ночь». «Ну как тут откажешь? Интересно, что она слышала из нашего разговора?» Новая земля, Дагомея, Лимпо. 24-й год, 6-й месяц, 40-е число, 9:00. Проснулся мгновенно, как по тревоге. Но всего лишь от того, что выспался. Анжи отличалась от Фариды, как французский язык от арабского. Вымотала меня за ночь до беспамятства. Сначала было стыдно, однако потом втянулся. Как заснул, не помню, но проснулся бодрым и веселым. На табурете стоит чашка кофе. Интересно, кто подсуетился? Сделал глоток. Хорошо. Что еще для счастья надо? Звонок. Опять телефон. Вот он мне для счастья точно не нужен. Алло. Милый, как приведешь себя в порядок, зайди в представительство. Я хочу с тобой поговорить. Началось в колхозе утро. И это и поговорить. Зайду, куда я денусь-то? Хорошо, через час буду. Мэри сидела в своем кабинете, сосредоточенно ерзая мышкой по коврику. Мельком глянула на меня и кивнула в сторону диванчика в углу. «Ладно, присяду». «Скажи, Гена, ты бы хотел остаться жить в Лимпо?» Неожиданная постановка вопроса. «Наверное, скорее нет, чем да. А почему ты спрашиваешь?» «Вот и я не хотела», — проигнорировав мой вопрос, продолжила Мэри. «Но все зависит не от меня. Знаешь, как я сюда попала?» Я молча внимал. «Девушке явно нужно чем-то поделиться. Что ж, послушаю, от меня не убудет. 2 года назад я была не последним человеком на базе «Западная Европа». Золотое было время. Со дня на день я ждала перевода на Нью-Хейвен, и все были счастливы. И вдруг оказывается, что мой непосредственный начальник, Спенсер Родман, крутит на стороне незаконный бизнес». А когда все раскрывается, подставляет орден, ворует деньги из подотчетного фонда и смывается. Говорят, до сих пор не нашли. А главное, в результате его махинаций русские резко усилились, и ордену пришлось признать их практически равноправными партнерами. Представляешь? Я неопределенно пожал плечами. Теперь направление, которое курировал Родман, передано Жаку Гольдману. А всех подчиненных Спенсера раскидали по самым захудалым представительствам. Она достала из кармана тонкую коричневую сигарету, нервно постучала ей по столу, прикурила и глубоко затянулась. Нервничает. «В самую жопу мира, Гена! Я готовилась переехать в рай, а вместо этого попала сюда. На 2000 населения 1,5 десятка белых. Я хочу обратно, Гена». Она посмотрела на меня просящим взглядом, будто я мог одним словом отправить ее на этот самый Нью-Хейвен. «Езжай, я не против», — пожал я плечами. «Я пока не понимал, чего же она от меня хочет». «Да я бы хоть сейчас сорвалась, но меня там никто не ждет. А чтобы ждал, я должна заинтересовать Гольдмана. А чем я здесь могу его заинтересовать?» «Ну, ты очень интересная женщина», — сказал я как можно более неопределенно. «Прекрати. Во-первых, Гольдману женщины неинтересны. Да-да, именно в этом смысле. А во-вторых, я должна выступить не как любовница, а как ценный сотрудник. Такой, которого надо держать при себе. А я здесь при чем?» «К этому я и веду. Ты рассказывал, что месяц провел в алмазной шахте». «Не совсем в шахте, но да, на разработках». «А алмазы там есть?» Ее глаза на секунду вспыхнули хищным огнем. «Ну ты спросила! Я ж не Марк Шейдер, откуда я знаю?» «Кто такой Марк Шейдер?» «Это такой инженер, который определяет в шахте наличие полезных ископаемых и направление жилы». «Ты это откуда знаешь?» «Я родом из Березовского, Свердловской области, Урал. У нас одни шахты кругом». «То есть ты можешь определить наличие алмаза?» «Нет, конечно. А ты зачем спрашиваешь?» «Вот смотри, ты первый официально заявил о наличии алмаза добычи в этом месте. К тому же на неразведанной территории». Я удивленно округлил глаза. «Не спорь. Твой рассказ есть на диктофоне, значит, так оно и есть. То есть, по закону, ты можешь объявить эту территорию своей по праву первооткрывателя. Если кому-то эта шахта будет интересна, ему придется ее у тебя выкупить. А выкуплю ее я. А деньги буду просить у Гольдмана. Соображаешь?» «То есть, вся добыча будет идти ему, а ты станешь ЗИЦ-председателем». «Кто такой ЗИЦ-председатель?» «Подставное лицо». «Верно. Гольдман будет получать алмазы, а формальным владельцем буду я. А ты получишь хорошие деньги за свою шахту. Кстати, территорию на карту я уже нанесла. Данные в базу отправила. Геннадий Сухов, официально зарегистрированный алмазодобытчик. Поздравляю». Я был в шоке. Несколько секунд я молча переваривал информацию, потом сказал. «Блин, не было у бабы забот, купила порося». «Что тебе не нравится, Гена?» «Деньги хорошие. Только надо убедиться, что там алмазы есть. А для этого нужны специалисты. Марк Шейдер, правильно?» Я торопело кивнул. «Вот ты их туда и привезешь». Я даже рот открыл от удивления. «Мэри, я тебе уверяю, никто из моих девочек ни разу не Марк Шейдер. Даже не шахтер». Она только рукой махнула. «Отстань, мол». «В общем, собирайся. Ты едешь в Мандела-Сити». «А вот с этого места поподробнее. Что я там забыл?» «Есть там один мой знакомый, Камаль Насруллабей. Он работорговец. Не удивляйся, в Дагомее рабство не запрещено. Ему мы и сделаем заказ. Когда у него появятся рабы с опытом работы в шахте, Насрулла нас известит и придержит товар для алмазодобытчика Сухова». «Мэри, я не работорговец. Мне эта идея в принципе противна. И я не знал, что работорговля входит в политику ордена». «Вот не поверишь». Мэри бесшабашно улыбнулась. «Еще как входит. Орден иногда выкупает у торговцев ценных рабов и дает им свободу. И наш освобожденный Марк Шейдер тут же посылает нас далеко и надолго и уматывает туда, где матрас пышнее и кусок жарнее». «Нет, милый, не уматывает, пока по контракту не отрабатывает вложенные деньги. Технология проверена». «А ведь действительно, — подумал я, — и в старом мире так действовали. Выплачивают специалисты подъемные, и никуда он не денется. Но уезжать мне как раз не очень хочется. Не время. Да и девочки одни останутся». «Мэри, ты пока не торопись с этим Камалем. Давай вернемся к этому разговору позже». «А что здесь не так?» «По-моему, восхитительный план. В итоге все будут довольны». «Не торопи меня», — твердо сказал я. «У меня тоже есть кое-какие дела. Вот решу их и поговорим». Я встал с дивана и, не глядя на недовольную Мэри, вышел из кабинета. Отличный у нее план. «Ага. Мало того, что со всякими работорговцами ручкаться придется, так еще и с Жанной вроде как разговор запланирован. И неизвестно, к чему тот разговор приведет. Новая земля, Дагомея Лимпо. 24-й год, 6-й месяц, 40-е число. 11:00. Питер ван Рютер явился на занятия по практической стрельбе не один. Следом за ним из машины, сгибаясь под тяжестью какого-то бревна, вылезли два раскрашенных белыми узорами негра в травяных юбках. Последней на воздух вышла тощая, как гоночный велосипед, пожилая чернокожая женщина в длинном сером платье. Негры с трудом установили ствол и внимательно поглядели на полицмейстера. Тот кивнул и обратился ко мне. «Итак, сейчас ты пройдешь по полигону и безошибочно поразишь все 10 мишеней. За минуту». Я смотрел полигон. Там и тут стояли какие-то ящики, росли деревья. Мишеней я не видел ни одной. «Не рассматривай. Это не стандартный полигон. Да и готовлю я тебя не к соревнованиям. Просто дам тебе навык обращения с короткостволом и штурмовой винтовкой. Готов?» Я еще раз огляделся. «Раз мишеней нет, значит, будут появляться». Я постарался собраться, но, не зная, откуда начнется забег, так и не смог сосредоточиться. Питер дал сигнал. Негры ритмично заколотили в ствол палками. Послышался неожиданно звонкий звук. «Бум-бум-бум». Женщина запела что-то непонятное и мелодичное. Я ждал. Женщина начала извиваться и в танце пошла вокруг меня. Тело против моей воли расслаблялось. Я мужественно пытался собраться, но постоянно ловил себя на том, что плыву вслед за музыкой. Краски стали ярче, свет резче. Внезапно я почувствовал, что меня стало двое. Непонятное и сначала страшное ощущение. Вот он, я стою на старте в ожидании отмашки, и в то же время я будто где-то в стороне, будто вижу себя в монитор и даже могу многим управлять. Волнение ушло, вместо него пришло неудобство. Слишком яркий солнечный свет. Мысленное пожелание, и вот я уже регулирую освещенность, будто подкручивая ручку яркости. Одновременно пришло чувство окружающего мира. Я видел все и всех, не глядя, и чувствовал при этом счастье. Такой растянутый во времени оргазм. «Старт! Это Ван Рюйтер. Пора!» Я не видел мишень, я ее почувствовал. Она всплыла на границе сознания справа, чуть выше меня. Я попытался прицелиться, но вместо этого просто протянул руку, будто касаясь мишени пули и ствола пистолета, который тоже стал продолжением меня. Попал. Но долго. Мысленное вращение регулятора, и пение стало гораздо медленнее. Барабан тоже сменил ритм. Бум, бум, бум. В центре появилась новая цель. Она медленно, будто нехотя, падала метров с трех на землю. Блестящий диск около полуметра диаметром. Тянуться пулей было неудобно, и я как на лыжах скользнул к ней. Ногами вроде перебирал, но совершенно не чувствовал земли. Рядом. Ткнул в нее пулей почти в упор, и в этот момент справа и слева одновременно появились две новые мишени. Медленно и вальяжно они высунулись из-за ящиков. Я неторопливо протянул к ним пистолет и коснулся пулей сначала правой, потом левой. Сверху мне под ноги выкатилось что-то круглое. Даже не задумываясь, отпихнул его в сторону, естественно, пулей. Одна за другой появлялись мишени. Они подпрыгивали, падали, поворачивались, и каждый раз я успевал их сначала почувствовать, потом возмущение воздуха, даже не так, будто возмущение моего сознания. И только потом, часто уже после выстрела вслепую, я успевал их увидеть и ни разу не промахнулся. И все это время я ощущал себя не отдельным человеком, а частью единого пространства. И это было счастьем. Минута кончилась. Барабан умолк. Женщина спела последнюю ноту и отошла в сторону. А я стоял с чертовски недовольной миной. Я снова был один. Снова двигался с нормальной скоростью. И самое неприятное, перестал чувствовать окружающее пространство как часть своего «я». И мне этого очень не хватало. «Что это было, Питер?» «Вуду», — он пожал плечами. «Но ты меня удивил. Я не ожидал такой реакции на пение мамбы. Тебе понравилось?» «Нет». Я был зол на него. Зол за то, что он со мной сделал, за то, что не спросил моего на это разрешения, а главное, за то, что все так быстро кончилось. «Не ври. Ты просто не хочешь становиться снова слабым и маленьким. Не волнуйся, это вполне естественно. Теперь ты знаешь понятие «боевой там-там». Питер, а можно еще?» «Можно, Гена. Даже нужно. И без всяких барабанов. Просто попробуй вспомнить песню нашей очаровательной мамбы». Я попытался воспроизвести в голове мелодию. Странно, но вместе с ней зазвучал и гулкий стук там-тама. Краски стали ярче, но разделение меня на две личности не происходило. «Не получается. Вот этому тебе и надо учиться. Пой в голове песню «Мамбы» и пробуй пройти полигон снова. Только мишени я тебе настраивать не буду. В деревья постреляешь. Я сделал шаг, потом еще. Попробовал дотянуться пистолетом до дерева. Сначала ничего не получалось, я срывался на банальное прицеливание, да и время не замедлилось. Так и расстрелял все 15 патронов, не сумев вызвать в себе боевого транса. Сменил магазин, закрыл глаза и попробовал вспомнить расположение деревьев на полигоне. И внезапно понял, что вижу их. Я стоял, закрыв глаза на старте, и в то же время чувствовал людей, деревья и даже сбитые мишени. Ткнул пулей в ближайший ствол и понял, что попал. Сзади снова застучал там-там, и послышалась заунывная мелодия мамбы. Я тут же, будто только этого и ждал, разделился на два сознания. Все как тогда. Мамба замолкла. Я начал мысленно повторять ее мелодию, и раздвоение сохранилось. Я не вывалился в реальное время, я снова был от него независим. Постояв с минутку и понаслаждавшись, я вернулся в нормальный режим. Питер ван Рюйтер глядел на меня с доброй отеческой улыбкой. «Ну-ка сам», — сказал он. Я мысленно запел. Раздвоение не пришло. Вместо него появилось сознание управления окружающим миром. Я подкорректировал свет, подстроил под себя время, потыкал пулями в отдельно выбранные листья на деревьях, приближая и отдаляя их от себя, словно зумом фотоаппарата. Что делать дальше, я не знал. Надо будет дома потренироваться, да и вообще разобраться в возможностях этого необычного состояния, а сейчас в реальное время. Я выключил мелодию в голове. «Питер, что это вообще такое? Колдовство?» «Насколько я знаю, колдовства здесь нет. Просто особое медитативное состояние и одновременно активизация скрытых возможностей человека. Но точно тебе никто не скажет. Бакоры и мамбы будут с пеной у рта доказывать, что вселяют в тебя духов. Но это понятно, они так на хлеб зарабатывают. А вот ученые, изучавшие это явление, пришли к выводу, что в резонансе с мелодией происходит активизация незадействованных участков головного мозга. Меняется режим работы гипофиза и выделяются какие-то гормоны. Замечено, что сильных бакоров не трогают и дикие звери. Они даже путешествуют по джунглям пешком и без оружия. Ходят от деревни до деревни, как у себя дома. Даже в Дагомее есть один такой путешественник. Если хочешь, я дам тебе почитать доклад. Только он на африкаанс. Нет, спасибо. Мне достаточно знать, что со мной все в порядке. Но, Питер, я же тебе не брат, можно сказать, случайный человек. Почему? Зачем ты меня этому научил? Проверку на резонанс проходят все. И никто пока не показал подобной реакции. Максимум плывут и не реагируют на команды. А вот у тебя явные способности. Ты смог почувствовать вибрации окружающих предметов и существ. Смог отключить эмоции и даже передать управление телом подсознанию. На моей памяти это первый случай. А мы перепробовали не меньше 500 претендентов. И что теперь? Ты отвезешь меня в лабораторию, будешь проводить опыты? Как на белых мышах? Не будет никаких опытов. Нет у нас для этого ни лаборатории, ни научников. Только одна мамба. Так что двигайся дальше сам. Я тебе даже подсказать ничего не могу. Потому что ничего об этом состоянии толком не знаю, кроме того, что оно есть и оно работает. Сейчас и ты тоже почти ничего не знаешь. То, что ты сегодня сделал, это только первый шаг. И если ты будешь развивать подаренный навык, ты научишься чувствовать не только предметы и людей, но и эмоции, намерения. А опытные бакоры утверждают, что могут читать даже мысли. Но это не доказано. Может, ты и докажешь.